прости мне мой грех. А еще учились мы в школе с Володькой Ларионовым. Дрались. Помните, я рассказывал, как толкнул его, а он головой о парту, сознание потерял. Как-то после работы иду к дому. Останавливается машина. «Виктор Георгиевич, садитесь, подвезу». Смотрю, водитель из городского отдела культуры, в лицо-то я его знал, а как зовут? Нет. Сел. Он везет и все на меня поглядывает. «Виктор Георгиевич, я вот все вас спросить хочу. Вы меня не узнаете?» Смотрю, крепкий такой мужчина, слегка полноватый, лысина уже обозначилась. «Простите, — говорю, — не припомню. Я Володька Ларионов. Мы с вами в школе. Володька, что ж ты молчал-то? Да я пару раз перед вами покрутился, вижу, не узнаете, забыли. Забыл? Да я, брат, грех ношу. Я ведь тебя о парту до крови. Прости меня. Не помню что-то. Да как же не помнишь, ты еще сознание потерял. Не помню. А сам засмущался, сам помнит.